Аудиокнига «50 правил воспитания». Глава 1. Основы гармоничного воспитания. Когда мама впервые берет своего малыша на руки, когда папа первый раз видит обращенную только к нему улыбку, в них просыпается особенное, пожалуй, самое главное в жизни человека чувство – родительская любовь. Любовь к ребенку есть у всех родителей, и ее одной достаточно для того, чтобы сделать воспитание правильным и гармоничным. Почему же тогда в одних семьях отношения родителей и ребенка складываются просто превосходно, а в других воспитание становится тяжелой обязанностью? Ответ прост. Потому что основная сложность воспитания заключается в том, чтобы правильно использовать любовь, заботу и желание добра, а не слепо потакать всем капризам сына или дочери. В семье Н малыш был долгожданным. Когда он появился на свет, мама и папа буквально сдували с него пылинки. Позже они старались защитить его от любых страданий и переживаний. Давали ребенку все, о чем бы он ни попросил, желая сделать его детство идеальным. Однако, когда их чаду пришло время всерьез познакомиться с окружающим миром, оказалось, что он жесток и равнодушен. Никто не спешил выполнять желания ребенка. Никто не считал его особенным и не заботился о том, чтобы он был всем доволен, как это происходило дома. Сверстники не хотели играть с малышом, потому что видели, что он слишком капризен, думая только о себе, не умея делиться и заботиться о других. Хорошо, если родители такого ребенка вовремя спохватятся и научат его самостоятельности, подготовят к реальной жизни, ведь он не сможет прожить ее, оставаясь под защитой чрезмерной любви. Недалекая, живущая только одним днем родительская любовь, недальновидна. Она не задумывается о том, что родители, во всем потакающие ребенку сегодня, вредят его будущему, ведь он вырастет эгоистом, слишком требовательным и заботящимся только о себе человеком, который просто не сможет быть счастливым. В другой семье малыша тоже ждали. Родители мечтали о том, что их карапуз вырастет великим человеком и готовы были сделать все для того, чтобы ребенок смог добиться как можно большего. Это ради его будущего, думали родители, вводя строжайшую дисциплину, занимая все время ребенка учебой, наказывая его за плохие оценки и не позволяя терять время в играх во дворе. Может быть, ребенок и вырос великим человеком, но такая устремленная в будущее любовь лишила малыша детства. Постоянно пребывая в оковах из правил, запретов, требований и обязанностей, он так и не смог побыть счастливым, беззаботным ребенком. Крайностей родительской любви существует великое множество. Важно не поддаться ни одной из них, если помнить о 5 основах воспитания. Во-первых, у всех родителей есть все, что нужно для гармоничного и успешного воспитания ребенка. Вы любите своего малыша, заботитесь о нем, хотите, чтобы он был счастливым и сейчас, и в будущем. Уже этого достаточно для достижения заветной цели. И, разумеется, нет никаких причин для того, чтобы сомневаться в себе или в своем ребенке. Все обязательно получится, ведь все дети изначально хотят учиться и быть хорошими, а все родители готовы им в этом помогать. Во-вторых, важно помнить о целях воспитания. Давайте подумаем, зачем вообще воспитывать. Какой воспитанный ребенок? Так обычно говорят о детях, которые хорошо себя ведут, слушаются маму и папу, спрашивают разрешения перед тем, как что-то взять, не мешают взрослым разговаривать и так далее. Но только ли в этом заключается наша цель? Если воспитание мы стремимся добиться идеального послушания и хорошего поведения, то что же мы получим лет через 20? Великовозрастного дядю, который по-прежнему спрашивает у мамы с папой, какие ему надеть штаны. Или юную леди, переходящую дорогу только за руку с другим взрослым. Очевидно, что такие результаты нам не нужны. Главная цель воспитания – помочь ребенку стать гармоничной, развитой, взрослой и счастливой личностью, человеком, который может самостоятельно принимать решения, являться ответственным и зрелым, обладающим прекрасными душевными качествами. Важно помнить об этой цели, ведь идеальное послушание ребенка сегодня еще не гарантирует идеальных результатов воспитания завтра. В-третьих, родители должны знать, кого они воспитывают. Что за глупость, возмутитесь вы? Вовсе нет. Мама и папа должны знать об увлечениях своего чада, интересоваться происходящим в его жизни, общаться с ним и его друзьями. Только в том случае, если ребенок действительно близок с мамой и папой, воспитание будет давать нужные результаты. Представьте себе, что на улице к вам подходит абсолютно незнакомый человек и начинает учить вас жить, давать какие-то советы, критиковать ваш внешний вид, читать нотации. Вряд ли вам это понравится. С ребенком дело обстоит точно так же. Если родители мало интересуются его жизнью, он просто не услышит их советов или требований. А если и услышит, то воспримет их в штыки. В-четвертых, важно помнить, что основа любого воспитательного действия – это забота и желание добра. Важно донести это до ребенка. Он должен понимать, что ему не разрешают лезть пальцем в розетку вовсе не потому, что она сломается, а потому, что он может получить удар током. Точно так же и с детьми-подростками. Если объяснить им, что запрет на ночные прогулки происходит вовсе не из вредности, а из-за того, что в такие часы там может быть опасно, то многих проблем и конфликтных ситуаций удастся избежать. Важно, чтобы ребенок понимал, что родители переживают и волнуются за него, и потому требуют, чтобы он возвращался домой в определенное и не слишком позднее время. Последнее из основных правил воспитания, как ни парадоксально, заключается в том, что на 90% никакие правила не имеют значения. Все дети разные, и родители тоже. В каждой семье свои отношения и своя ситуация. Потому и действовать надо индивидуально, определяя, что будет лучше именно для вашего ребенка. Например, то, что одному ребенку полезно, другому только вредит. Возьмем для примера сдачу школьных экзаменов. Один ученик будет готовиться самостоятельно, так как ему удобно. Помощь родителей в этом случае только отвлечет его, будет мешать и раздражать. А вот другому ученику будет нужно, чтобы мама или папа объяснили сложные моменты, помогли выучить билеты, просто проконтролировали подготовку, заставили сесть и позаниматься. Подход к воспитанию в целом и к отдельным ситуациям зависит не только от характера ребенка, но определяется и текущим моментом. Еще вчера ваш малыш нуждался в заботе и опеке, а сегодня он учится быть самостоятельным. Вчера перед ним стояли одни задачи, а сегодня другие. Так что главная забота родителей – применять правила и методики воспитания не вслепую, не с настойчивостью робота, а уметь проявлять гибкость и подстраиваться под ребенка. Тогда воспитание действительно станет гармоничным и приятным процессом. Краткий итог. Первое. Основа основ воспитания кроется в любви, заботе, желании ребенку добра. Помните о своей любви к малышу, и воспитание не станет проблемой. Второе. Не сомневайтесь в себе. У вас изначально есть все для того, чтобы хорошо воспитать своего малыша. Третье. Интересуйтесь жизнью своего ребенка, и он будет прислушиваться к вам. Четвертое. Ставьте правильные цели. Важно не послушание или поведение, а личность. Пятое. Не стоит руководствоваться только правилами, ведь многое зависит от характера вашего малыша.